Глава 12. Жизнь во дворце имеет свои преимущества. В частности, если тебе разнесли одну комнату, у тебя в запасе есть еще сотни и сотни. Кевин проводил нас в небольшую библиотеку в восточном крыле замка, показал, где находится бар, взял себе бутылку чего-то подозрительно похожего на коньяк и принялся глушить его чуть ли не стаканами. Магистр тоже что-то себе набулькал, бросил в бокал льда и начал задумчиво расхаживать вдоль полок с книгами. Я от алкоголя воздержался и просто плюхнулся в кресло. В библиотеке повисло тягостное молчание. Нас ждал серьезный разговор, но были вещи, которые никто не хотел озвучивать, по крайней мере, делать это первым. И тут я кашлянул. Не в качестве намека, не для того, чтобы начать беседу, а просто запершило в горле. Надо было хотя бы воды себе налить, что ли. «Я неприятно удивлен тем, что ты продемонстрировал в бою, Федор», — заявил магистр, мгновенно переходя в нападение. «Серия фаерболов? Серьезно? От грандмастера стихии огня и основателя собственной академии я ожидал чего-то большего. Ты мог бы обрушить на него огненный поток, вскипятить его кровь, заставить его мозг вытечь из ушей. И что я вижу? Фаерболы?» Строго говоря, это были не фаерболы, это были усиленные пульсары, каждый из которых снимал по 20% жизни какому-нибудь высокоуровневому танку со средними стихийными резистами. То есть обычного противника эти, как он выразился, фаерболы испепелили бы еще на середине серии. Но объяснять это магистру никакого смысла не было. Он любой довод может вывернуть наизнанку. «А что толку?» – спросил Кевин. «Магия на него все равно не действовала, даже моя». «Но он мог хотя бы попробовать», — заявил магистр. «Вот, пожалуйста, ты же попробовал пригвоздить его взглядом во второй раз?» Кевин пожал плечами. «Может быть, я просто был в замешательстве от того, что первого взгляда не хватило», — сказал он. «Так кто это был, Оберон?» «Это был Кристоф», — объяснил магистр. «О, это замечательно, что ты даешь своим инструментам имена», — сказал Кевин. «Это давняя традиция, уходящая своими корнями неведомо куда. Но что такое этот Кристоф?» «Инструмент», — сказал магистр. «Это я уже понял», — сказал Кевин. «Но что именно ты этим инструментом делал?» «А разве не очевидно?» — спросил я. «Это его большой позолоченный банхаммер, при помощи которого он выносил кого хотел — обычных игроков, топов, богов. Не так ли?» «А ты не такой дурак, каким кажешься большую часть времени», — сказал магистр. «Да, ты прав. Кристоф — это универсальный убийца». «А магия на него не действует, потому что...» «Потому что он состоит из уникального набора ботов», — сказал магистр. «Еще досистемного. Это был эксперимент, который официально прикрыли, но я сохранил для себя один образец. И сразу внесу поправку. На него не действует не только магия». «Он не подконтролен вычислителям, и его невозможно убить системным оружием». «А несистемным?» — уточнил Кевин. «Тоже довольно проблематично», — сказал магистр. «Кристоф — не живое существо. Он — разумная колония наноботов, и пока их количество не упадет ниже определенного уровня, он останется функционален. Ты можешь резать его на части, и та часть, в которой остался больше ботов, всегда даст тебе сдачи». «А та, в которой меньше, попытается воссоединиться с остальными?» «Да, и мы это уже видели». «Просто отлично», — сказал Кевин. «И почему твое уникальное оружие вдруг обернулось против тебя?» «Я не знаю». «И ты этого явно не ожидал», — сказал Кевин. «Иначе держал бы тот револьвер заряженным». «В него была встроена многоуровневая система контроля», — сказал магистр. «Предполагалось, что ни при каком раскладе он не может выступить против меня». «Видимо, кто-то эту систему отключил», — заметил я. «Кто бы это мог быть?» «Я не знаю», — повторил магистр. «Я использовал его несколько раз. Последний был совсем недавно. И когда мы с ним контактировали, он вел себя как обычно. И выполнил работу тоже как обычно». «Как давно это было?» — спросил Кевин. «Какая разница? Пару недель назад». Я сопоставил сроки, и меня осенило внезапной догадкой. «Случайно не на Земле?» «Какая разница?» — повторил магистр. «Это не имеет к его срыву никакого отношения». «И мы, конечно же, должны поверить тебе на слово», — заметил я. Магистр одарил меня долгим уничтожающим взглядом. Но он все-таки не Кевин. Копья из глаз у него не вылетают, а его недовольство я вполне могу пережить. По крайней мере, пока мы во дворце императора. «Он знает, что он такое?» — спросил Кевин. «Нет», — сказал магистр. Я посчитал, что он станет куда эффективнее, если будет считать себя личностью, обладающей свободой выбора. Он думает, что он обычный наемник. Периодически его память обнуляется. Иногда это зависит от внешних причин, иногда просто потому, что пришел срок, но базовые установки остаются постоянными. Зная тебя, могу предположить, что одна из базовых установок – это безусловное подчинение тебе, сказал Кевин. Так было до сегодняшнего дня, сказал магистр. Его перепаяли, подумал я, или перепрограммировали, что в нашей ситуации большой разницы не имеет. И когда ты понял, что это именно он? Когда он атаковал, я узнал его стиль боя. А до этого ты ничего не подозревал? Я подозревал, что физрук не настоящий, и поскольку не увидел иллюзии, предположил, что мы имеем дело с обычным доппельгангером, сказал магистр. Знаешь, это странное чувство, когда собственный молоток бьет тебя не то что по пальцам, а голову проломить пытается. Это потому, что ты не знаешь, чья рука теперь его держит, сказал Кевин. Если его вообще держит чья-то рука, он мог восстать против тебя самостоятельно? Нет, сказал магистр. Я думаю, что его наняли. И кто-то помог ему снять блок. Кто мог бы такое сделать? Спросил Кевин. Какой уровень навыков для этого требуется? Уровень вычислителей, неохотно признал магистр. Они могли на тебя затаить, сказал я. Особенно после того, как ты устроил им чистку рядов. Я сделал то, что должен был сделать, заявил магистр. Ага, сказал я. Только повторить этот номер без Гарри у него уже не получится. Потому что раньше для разборок с вычислителями у него был другой инструмент – Брюс. А теперь Брюса нет. Может быть, поэтому ему так нужно перетащить сюда Бордена, а вовсе не для тех целей, которые он декларировал изначально. Конечно, задай я ему такой вопрос, он сказал бы, что узнал об измене Кристофа только сегодня. Но это будут только его слова. Можно ли быть уверенным, что он не знал об этой угрозе недели или месяца назад? Магистр был великим комбинатором. Но если сейчас против него действительно играют вычислители, то делать ставки на результат матча я остерегусь. И тут был еще один тонкий момент. Если охота изначально велась на магистра, то при чем здесь физрук? Использовать Василия только для того, чтобы добраться до первого игрока? Не нужно даже быть вычислителем, чтобы понять, что это не самый рациональный подход. Или мы имеем дело с очередным свихнувшимся эскином, или целей было несколько? Как Кристоф попал на землю? Спросил Кевин. «Как все», — сказал магистр, — «прошел порталом, когда там начался очередной раунд». «То есть в своих перемещениях он ограничен общими правилами?» — уточнил император. «Да», — сказал магистр, — «у него нет космического корабля или какой-то убер-пушки, если ты об этом. По стилю игры он обычный рукопашник». «Неуязвимый рукопашник», — сказал я. «Такая была задумка». «Отлично получилось же», — сказал я. «Сарказм — прибежище неудачников», — парировал магистр. «Ладно, теперь, когда мы все выяснили, пора отправиться на мой корабль. Время не ждет». «Подожди», — сказал я. «Мне кажется, мы еще не все выяснили». «Это нападение ничего не изменило. У нас был план», — сказал магистр. «Его мы и будем придерживаться». «А физрук?» «Я уже говорил, что физрук на Земле не нужен. Так что, опять же, ничего не изменилось». «По-моему, кое-что все-таки изменилось», — сказал я. «Физрук мертв», — сказал магистр. «Ты сам видел, что такое Кристоф в ближнем бою. У физрука не было против него ни единого шанса. Все его обилки и навыки системные. На Кристофе они не срабатывают. А то, что у него могло остаться своего, этого в любом случае недостаточно». «Ты в этом уверен?» «Да», — сказал магистр. «А что по этому поводу думаешь ты, Кевин?» Попытался я зайти с другой стороны. Император допил коньяк и поставил пустой стакан на столик. «Мне жаль это признавать, но похоже, что Оберон прав», — сказал он. «В моем дворце действует запрет на телепортацию. Исключение составляют только люди, входящие в белый список. Единственный способ попасть в этот список — воспользоваться для перемещения свитком, начертанным моей рукой. Кристоф прошел сюда именно таким свитком. Подумай, где он мог его взять, особенно если вспомнить, за кого он пытался себя выдать». «И что это доказывает?» — не понял я. «То есть каким образом?» Вряд ли физрук ходил по системным мирам, размахивая свитком перемещения, зажатым в руке, — сказал Кевин. «И вряд ли он мог его просто выронить в том месте, где Кристоф мог его подобрать. Свиток достали из его инвентаря. А ты можешь представить себе условия, при которых физрук позволил кому бы то ни было копаться в своем инвентаре? Свиток дропается? Да, сказал Кевин, с очень большой вероятностью. Я потер лицо рукой. В любом случае, мы должны найти его тело. Зачем? Спросил магистр. Это просто потеря времени. Он сделал бы это для любого из нас. Вполне возможно, признал магистр. Физрук был не самым рациональным человеком. Его фраза прозвучала максимально неправильно. Что это за бред про «физрук был»? В моем сознании эти слова никак не хотели становиться рядом. Физрук, конечно, не самый приятный человек, но он часть моей жизни. В конце концов, он несколько раз спасал мне эту самую жизнь, и я никак не мог осознать, что эта часть уже в прошлом. «Федор прав», — сказал Кевин, и я вдруг понял, что пришла помощь, откуда не ждали. «Мы должны найти его, чтобы воздать ему последние почести». «У нас тут проблема, если вы не забыли», — сказал магистр. «Нам надо мир спасать». «Может быть, мир, в котором ты так запросто забываешь про друзей, и не стоит спасать», — сказал Кевин. На мой взгляд, это прозвучало излишне пафосно, но спорить с императором не хотелось совершенно. Меланхоличный Кевин, пафосный Кевин, подвыпивший Кевин. Он все равно был живым воплощением власти, и даже магистр не посмел пойти против. «Ладно», — пробормотал он. «Действительно, лучше убедиться. А как ты собираешься это сделать? Ты поставил на него метку?» «Нет», — сказал Кевин. «У меня нет привычки ставить метки на друзей, а у тебя есть». «Только одна поправка», — подумал я. «Физрук магистру не друг. Я не уверен, что у магистра в принципе могут быть друзья. Он, наверное, и Кевина так же легко сольет, если возникнет такая необходимость, несмотря на 1000 лет знакомства». «А если нет?» «Не лги мне, Аберон», — сказал Кевин. «Если тебе нужна моя помощь, нет, вообще никогда не ври». «Хорошо», — сказал магистр. «Я поставил. Я помогу вам его найти, хотя и не вижу никакого смысла в этой затее. Система сама похоронит своих мертвецов». «Есть вещи, которые люди должны делать без системы», — сказал Кевин. Магистр фыркнул, выражая свое отношение к этой сентенции императора. Прищурил глаза и занес руки над виртуальной клавиатурой. Что ж, он пошел на сотрудничество. Это уже хорошо. Несмотря на все доводы разума, я продолжал надеяться, что произошла какая-то ошибка, что на самом деле физрук не мертв. Да, пусть он проиграл бой, пусть он в плену, в стане, замурован в каменную стену или что-то в таком роде, но все это поправимо, все это не безвозвратно. После стольких лет я уже не мог представить себе мир без физрука. Да, он был кнопкой на сиденье моего стула, камешком в ботинке. Зачастую он появлялся очень не вовремя, и моя жизнь на какой-то период превращалась в ад. Но в этом и была какая-то стабильность моего существования здесь. Я знал, что если мне вдруг потребуется его помощь, мне достаточно будет только позвать, и он придет. «Физрук! Физрук!» – прошептал я. «Физрук!» Это не сработало. Портал не открылся, физрук не пришел. Впрочем, тут же запрет на телепортацию, а у него кончились выданные Кевином свитки. Глупая отмазка. Что богу, какой-то там запрет? Черт побери, Василий, ну как же так? Зачем ты позволил вот это вот все? Зачем бросил меня наедине с этими внекатегорийными монстрами? И что мне теперь делать? «Нашел след, иду по нему», — сообщил магистр. «Вы знали, что у него был домик в горах?» Кевин покачал головой. «Я знал», — сказал я. «Он приглашал меня туда пару раз». «Нет больше того домика», — сказал магистр. «Его разнесли ракетами». «А тогда он уцелел», — сказал магистр, «и отправился на встречу с Такеши». «Такеши, Такеши», — пробормотал Кевин, явно пытаясь вспомнить. «Это же...» «Специалист по работе с информацией», — сказал я. «Физрук шел по следу». «Он пробыл в мультиполисе достаточно долго», — сказал магистр. «А потом воспользовался общественным порталом для перехода в какой-то захолустный фэнтези-мир». «Так, это неинтересно. Тут он просто идет по лесу. А, вот, подземелье. Он вошел в данж. И дальше я его метку уже не отслеживаю. Поэтому мы можем предположить, что из этого данжа он уже не вышел». «Что за данж?» – спросил я. «Подземелье зеленых гоблинов». «Звучит не слишком грозно», – заметил Кевин. «Ну, вряд ли его интересовали сами гоблины», — сказал магистр. «Как бы там ни было, последнее место, где я его фиксирую, это перед входом в данж. И по логике событий он в него так и вошел. Дальше сигнала нет». «Мне кажется, этого достаточно», — сказал Кевин. «Дай мне координаты, я открою проход». «Скорее всего, это ловушка», — напомнил магистр. «И то, что она один раз уже захлопнулась, отнюдь не делает ее безопасной. Вполне возможно, что ее снова взвели». «Нас двое», — сказал Кевин. «Трое», — поправил его я. «Нас трое», — сказал Кевин. «И что? Он вообще был бог. Сильно это ему помогло?» — поинтересовался магистр. «Вы забыли, с чем мы имели дело только что? Может быть, Кристоф уже там?» «У тебя есть револьвер», — напомнил Кевин. «Драка — это всегда риск», — сказал магистр. «Имеем ли мы право рисковать по такому пустяковому поводу, учитывая, что стоит на кону?» «С другой стороны, мне и не нужны координаты», — сказал Кевин. «Вряд ли в системе много подземелий зеленых гоблинов. Можно просто найти нужное путем перебора вариантов». «И ты пойдешь туда один?» «Вдвоем», — сказал я. «Вдвоем», — сказал Кевин. «Он бы пошел». «Да», — согласился магистр. «Он бы пошел. Он, собственно говоря, так и сделал. И посмотри, чем дело кончилось». «Если они до сих пор там и ждут нас, с тобой у нас и правда больше шансов», — сказал Кевин. «Но тут каждый сам для себя выбирает». «Я тебя не узнаю, Кевин». «И это очень странно, Аберон», — сказал император. «Потому что я не изменился. Может, у тебя с восприятием какие-то проблемы?» «Давайте сначала хотя бы навестим Такеши», — предложил магистр. «Много времени это не займет. Зато мы можем хотя бы узнать, что физрук искал в этом данже». «Это разумно», — согласился Кевин. «Подбросишь нас?» «Как только ты снимешь запрет на исходящие телепорты». Магистр достал из инвентаря свиток. Кевин произнес короткую команду, временно снимающую запрет на портальные перемещения на территории дворца. И одной сломанной печатью спустя мы отправились в мультиполис,